Ночью марш, напоминаю. Глава четвертая. До обеда все работы были штатными, запланированными. Джон и Ярев также продолжали заниматься обшивкой последней машины, а Анна им в этом помогала. Вот только на этот раз работы усложнялись тем, что внутри третьей машины находились люди, которые также работали, завершали работу по подготовке дополнительных и вспомогательных станков. Сама система производства сильно расширилась за эти полдня. Борис помогал двум бойцам в конструировании, что ускорило их работу в разы. Из-за этого к обеду уже все было завершено. И два бойца смело после трапезы приступили к работе по созданию и установке внешних манипуляторов. Точнее, Борис их произвел за это время, что люди ели. А Рен и Андреас только забрали результат его творчества, как сам выражался Иск-Ин. В это же время Элеонора посоветовала Ли и Юмика провести тестирование всех беспилотников разом. Сначала только разведывательные, все подготовленные 5 штук, затем штурмовые, затем истребительные, а после проверить, как они будут работать в комбинации. Задачка была еще та, но у них был очень мощный помощник, который мог как сам управлять птицами, так и конкретизировать для той или иной модели приказы. Но все началось с запусков. Каждый беспилотник запускался отдельно, так как места для запуска было не особо много. И только когда все 5 из них оказались в воздухе, началась планомерная работа. Сначала их всех распределили по дальним сторонам придуманные 5-угольные звезды, и за конечности этой звезды беспилотники начали синхронно кружить над территорией, постоянно удаляясь. При этом их будущие направления ни разу не пересекались с прошедшими. Стоило наткнуться на то место, где уже был другой беспилотник, как тут же маршрут корректировался, птица улетала дальше от точки взлета. Таким образом, сканирование местности, как и составление карты, ускорилось в разы. При этом картинки были достаточно четкими, понятными, структурированными. Можно даже было переключаться между слоями. Правда, картина со временем будет точно меняться, но общая картина становилась все равно понятна. Дальше решили провести симуляцию обнаружения цели и ее атаки с последующим отступлением. Пока в автоматическом режиме разведывательные беспилотники активно кружили над головой на огромном удалении, были проверены штурмовые и истребительные модели этих летательных аппаратов. Все системы, особенно для полета, были исправны. Дальше уже все легло на машинное воображение Андрея. Ему предстояло придумать, в какой момент и где будет обнаружена цель, чтобы потом ее под наблюдением людей атаковать. С самого начала испытаний прошел примерно час, после чего на карте с оповещением всех присутствующих появилась отметка об обнаружении врага. С пояснением, тренировочная цель. «Цель обнаружена», — отрапортовал оборонительный скрин. «Направляю все разведывательные беспилотники для детализации внешности и постоянного контроля местности». Подтвердив запрос, Лия стала наблюдать за тем, как 4 точки начали смещаться западнее. Было принято решение, что лучше проводить тестирование в противоположной от врага точке, чтобы у него было меньше возможности обнаружить текущую дислокацию бойцов. «Цель зафиксирована, распознана. База врага средних размеров. Тренировочная». С усмешкой проговорил последнее слово Андрей. «Поднимаю в воздух штурмовые ударные истребители». Пояснение. До этого должен был наноситься удар дронами камикадзе, чтобы эффективность штурмовиков по одной цели была максимальна, а энергетический щит не выступал препятствием между целями и средствами поражения. Тут же снова поднялись в воздух посаженные на поверхность 3 штурмовика, которые медленно, но набирая скорость, устремились в сторону тренировочной цели. Из вооружений у них были только холостые гранаты, которые должны были обозначить нанесение ударов сбросами. «Внимание!» — снова привлек к себе внимание Андрей. «Обнаружены беспилотники противника. Тип неизвестен. Рекомендация – применение истребительной беспилотной авиации для защиты наших штурмовых единиц». «Применяем рекомендацию», – спокойно проговорила Лия, со всей серьезностью наблюдая за тренировочным боем. Все доступные истребители к бою. Есть. Достаточно четко и без шуток в голосе ответил Андрей, после чего зажужжали двигатели еще 3 машин. Уже 11 боевых машин одновременно находилось в воздухе. Андреас и Ярев хоть и были заняты своими делами, но постоянно следили за необходимыми им аспектами. Программист наблюдал за тем, как ведет себя под программу управления роем, как работают и взаимодействуют системы наблюдения, обработки информации, приемы и передачи ее, как все это проходит через мозги Андрея, а при необходимости подтверждения и Элеоноры. Ярев же брал меньший спектр, так как у него не было нейроускорителей, он просто следил за потребляемой энергией. Дальше пошло томительное ожидание. По логике, сейчас наблюдательные беспилотники должны были отступить, продолжая наблюдать за воздушным противником, но этого не было сделано. Ли решила проигнорировать и отдать приоритет именно атаке. Истребители разберутся с врагом. Потеря одной или двух машин в таком случае несущественна, на это возможно было пойти, а вот более нет. Штурмовые дроны выходят на траекторию удара, снижают высоту для осуществления сбросов до удара 3, 2, 1, 0. Сброс! Довольно громко заявил Андрей, после чего затих, ожидая результатов. Намеченные цели поражены. Сборы выполнены успешно. Штурмовые единицы возвращаются на базу. Истребительное крыло осуществляет прикрытие. Наблюдательная группировка сокращается до 2. Остальные беспилотные летательные аппараты возвращаются на свои прежние маршруты. Тренировку считаю успешной. Сбоев и неисправностей в работе системы не обнаружено. «Штурмовые и истребительные на базу», — с довольной улыбкой проговорила Лия. «Разведывательные беспилотники пускай продолжают патрулирование. Сегодня ночью марш, требуется построить маршрут. Ведь так, командир?» «Да», — ответил он, а в голосе слышалось напряжение. «Только пускай постоянно наблюдают за небом в разных режимах. Враг может попытаться отследить наши передвижения. Повезло, что еще не выяснил точное местоположение». «Корректировки в работу разведывательных беспилотных летательных аппаратов внесены», — менторским тоном ответил Андрей. «Ухожу в режим наблюдения и разведки. Исполнение обязанностей не по профилю окончено». И ведь он был прав. Это была не его прерогатива. Ему сейчас главное — охрана и принятие решения при обнаружении противника. Он и так постоянно обрабатывал достаточно большой объем информации, а тут дополнительная нагрузка, которая могла повлиять на работу всех систем в момент тренировки. Но повезло, что ничего не произошло. Дальше работа продолжилась по ранее установленному плану. Сама тренировка и проверка заняли примерно 1,5 часа, так что девушки отправились в еще один заход за материалами. Им нужно было отметить, где остались наиболее сохранившиеся капсулы, чтобы сегодня, в ночи, собрать их, как и в прошлый раз при прокладывании маршрутов. В этот же момент Борис постоянно следил за тем, чтобы его манипуляторы были установлены правильно, а у него был доступ к нужным датчикам и данным, получаемым с них. Андрею же плевать на то, что под землей, а они, между прочим, сканировали и ту местность, обнаруживая постоянно что-то интересное. В тот же момент Джон и Ярев заканчивали монтирование последней металлической пластины. Джон, как обычно, ее придерживал, а Ярев прикреплял. У них работа была налажена и отлажена. Даже Анна была гармонично вплетена в это. Она подавала расходники, если те заканчивались в разгрузке командира отряда. А потом врач придерживала все то, что было ранее снято, чтобы это было легче установить. «Готов!» С улыбкой на лице проговорил командир, сделав пару шагов назад, после того, как последний датчик был установлен и зафиксирован на корпусе. «Теперь осталось проверить работоспособность, но маневренные характеристики точно у каждой машины изменились. Ведь так, Андрей?» «Так точно», — подтвердил оборонительный ИСК-ИН. «Вес каждой машины в среднем снизился на 10%. А оборонительная способность повысилась примерно на 15%, исходя из доступных мне формул расчета боеспособности техники». «Значит, должны расходовать меньше энергии при поддержании той же скорости», — улыбнулся 11-й. «А вообще,